3. В отеле им дали номера на втором этаже, да еще и по соседству, сообщив, что у них общий балкон. Марта этому очень обрадовалась. Ей показалось, что это знак. Только вопрос о том, знак чего, оставался открытым. В любом случае, можно было не думать о бегстве Александра, а в том, что он собирался сбежать, Марта совершенно не сомневалась. За эти дни она успела его достаточно изучить и сейчас понимала, что он что-то от нее скрывает. «Через час встретимся в холле», – произнес Александр, открывая свой номер. «Обговорим дальнейшие планы». «А зачем нужен час и холл? Они же рядом. И даже в коридор отеля выходить не нужно». Это было странно, и Марте не понравилось. Она вошла в свой номер, аккуратно приоткрыла дверь на балкон, вышла на него и через неплотно зашторенное окно заглянула в комнату Александра. Он стоял у стола и перекладывал вещи из спортивной сумки в небольшой рюкзак, тот самый, с которым ходил в монастырь Улан-Батора. Среди вещей оказались фонарик, термос, перчатки, не те, в которых ходил по улице, а более плотные на вид, с обрезанными пальцами, бухта с тросом, какой-то металлический предмет, который можно было принять за странный молоток, набор крюков. Если бы Марта не знала, что они собираются в обычный монастырь, то решила, что Александр готовится к восхождению на очень крутую гору, ну или к спуску с нее. А потом он застегнул рюкзак, закинул его на спину, сунул в нагрудный карман куртки, лежавший рядом на столе, телефон и вышел из номера. Марта метнулась в свою комнату, ожидая, что Александр постучит в ее дверь, но, не дождавшись, выглянула в коридор. Тот оказался пуст. Что ж, она оказалась права. Он ее бросил.